«Ну куда ты?» – жалобно протянула Катя и задрала платьишко еще выше, до грудей. Чулки она так и не сняла. Один впивался в белую мягкую плоть у самых трусиков, второй скрученно висел у колена, и опять она жеманно изогнулась, отчего большой шарообразный живот ее совсем заслонил полосочек трусов. И Славке показалось, что она стоит голая. Он вздохнул, остановился. «Ну, помоги снять». Катя делала вид, что запуталась в своем платье. А когда Славка подошел ближе и принялся было тянуть с нее платье через голову, она сама скинула ситчик и захлестнула им Славкину шею, словно петлей или арканом. «Попался!» Она притянула к себе Славку, сразу обхватила его ногу своими, навалилась грудями, выпирающими из фиолетового узорчатого бюстгальтера, а потом резко отстранила Славку, опустила глаза. И он не успел прикрыться рукой. «Созрел!» — обрадованно провозгласила Катя. И как-то изящно и легко, несмотря на свою полноту, выскочила из трусиков. Отшвырнула платье на скамью, туфельки снимал на ходу. Догнала она Славку у самого полка. Полок был не положен в солдатской бане. Некогда солдатушкам, бравым ребятушкам, распаривать на нем свои телеса. Но его все же смастерили умельцы, а начальство смотрело сквозь пальцы на их работу, может, просто не замечало. Пользовались им редко, опять-таки, в основном после нарядов. Славка запрыгнул на высокий полок, а она осталась внизу, не смогла поднять пышного тела, не хватило селедок. «Помоги!» — игриво протянула она и помахала руками перед Славкиным носом. «Ну чего ты?» «Нетушки!» — протянул Славка не менее игриво. И достал с пола веничек, припасенный еще со вчерашнего дня. «Ну, кавалер!» — поматросил и бросил. «Так!» Катя рассыпалась в мелком смехе, тянулась к нему. Потом она подпрыгнула, ее огромные груди взлетели вверх, качнулись и опустились тяжко. У Славки аж сердце зашлось, но Катя не урезонилась. Она прыгнула еще раз, потом еще, и красивенький ее бюстгальтер не выдержал, что-то в нем лопнулось, живые упругие шары выскочили наружу резиновыми мячиками. «Ладно уж». Славка великодушно опустил обе руки вниз, и она все поняла, развернулась к нему спиной. Он просунул руки под мышки, ухватился за эти колышущиеся мячики и одним махом втащил толстушку Катю к себе на полок. Она завизжала, опрокинулась на него спиной, мясистыми бедрами придавила, но он не выпускал ее грудей. Он перекатывал их из стороны в сторону, вздымал вверх и опускал, чувствуя, как они вырываются из рук, разбегаются, как набухают соски. Эта игра нравилась обоим, и особенно Катюше. Она заливалась птичкою, откидывала голову назад, ему на плечо, жеманилась, терлась, повизгивала, гладила его руки, а сама подзуживала, быть смелее, увереннее, сильнее. И Славка не робел. Где он еще встретит и когда такое обилие женской волнующей плоти, горячей и трепетной, обильной и сладкой? Все его знакомые девчоночки и однокашницы, все его мимолетчики были худющими, постными. И пускай невеликий опыт у Славки, да только он знал, что рука к таким вешалочкам привыкает быстро и перестает реагировать на них со второго поглаживания, в лучшем случае с третьего. А тут все было иначе. Тут можно было пировать до бесконечности, погружая руку в податливое и извивающееся тело до тех пор, по крайней мере, покуда сам выдержишь. «Попарь меня веничком», — попросила Катя и улеглась на живот. Славка повалился на нее, и не было в мире перины мягче и удобнее. Орудуя веником, он подгонял порог к ней, к ее бокам, к себе, и она стонала. Сипела, даже ругалась со смехом, пыталась выскользнуть, но не всерьез, конечно, в шутку. «Уморишь, изверг!» — кричала она и прихлопывала его по бедрам, вытягивая свои полненькие, коротенькие ручки. И тогда он отбросил веник, она почувствовала это, и одним неуловимым движением извернулась под ним, прижалась лицом к лицу, раскинула широко мягкие свои ноги, обхватила ими его бедра, обняла руками, а когда почувствовала, что все в порядке, отпустила его плечи, ухватила себя под ноги руками, притянула их выше, выше. Он приподнялся над нею, помог ей, положил ее ноги на плечи, утонул в ее напрягшейся и задрожавшей мякоти, пружинистой, упругой, и почувствовал, что сегодня им предстоит еще долго наслаждаться друг другом, что она так его зарядила, как никогда раньше, что он сам будет оттягивать и оттягивать последний момент, лишь бы дольше продолжалось это плавное покачивание, это неторопливая сладостная скачка. И в этот же миг он повернул голову и разинул рот. Из противоположного окошечка с расстояния в 2 метра на них глазели огромное выпученное глазище. Славка даже и не понял сначала, кому они принадлежали. Катя под ним застонала, потянула его вниз к себе, а он не откликнулся, он словно окаменел. «Не уходи, не уходи!» Сипло донеслось из окошка, и в него протиснулась сначала голова Тоньки Голодухи, а потом и вся она. Ни один нормальный человек, даже ребенок, не пролез бы в эту щель, а Тонька проскользнула. Она спрыгнула босыми ногами на лавочку и тут же содрала с себя грязные лохмотья, бросила их рядышком с ситцевым платьем. А Катя лежала, требовала чего-то от Славки и ничего еще не видела.